Упаковка заняла несколько часов. Чтобы все перевезти, Стивен нанял маленький фургон и привез с собой друга с работы, который помогал ему грузиться. Адриане было неловко присутствовать при этом. Сначала она очень обрадовалась, увидев Стивена, но тот был холоден, отстранен и вел себя как чужой. Когда они приступили к погрузке, Адриана села в свой Моррис и уехала без определенной цели, просто чтобы не смотреть на его сборы и не прощаться. Она не могла больше выносить эту боль, к тому же Стивен, похоже, всячески избегал ее. Вернулась Адриана в 7:00 и увидела, что грузовик уехал. Она зашла в дом и, поглядев по сторонам, ахнула. Стивен, говоря, что собирается забрать все, не шутил. Он забрал действительно абсолютно все, чем владел до женитьбы, что покупал сам или на покупку чего давал деньги после свадьбы. Вопреки своему желанию, Адриана расплакалась. Исчезли диван и кресло, журнальный столик, стереосистема, кухонный стол, стулья, все, что висело на стенах. Наверху в спальне из мебели осталась только кровать. Все ее вещи из комода были аккуратно сложены в коробке. Сам комод отсутствовал, равно как все светильники и удобное кожаное кресло. Стивен увез все свои безделушки, сувениры и бытовые приборы, в том числе телевизор. Когда же Адриана пошла в ванную высморкаться, то обнаружила, что увезена даже ее зубная щетка, ей стало смешно. Это был абсурд, психоз. Он забрал все. У нее ничего не осталось, кроме кровати, одежды, коврика в гостиной, нескольких мелочей, тщательно разложенных на полу, и сервиза ее приданого, многие предметы из которого уже были разбиты. Не было дискуссий, не было споров, не было разговоров о том, что кому принадлежит. Он просто забрал все, потому что за большинство вещей платил и считал их своими. Спустившись опять вниз, Адриана захотела пить и заглянула в холодильник, но обнаружила, что Стивен забрал всю содовую. Ее объял приступ истерического смеха. Ничего больше не оставалось делать. Адриана все еще в изумлении глядела по сторонам, когда зазвонил телефон. Это была Зелда. «Ну как там?» «Ничего», — печально окинув взором комнату, ответила Адриана. «В самом деле абсолютно ничего». «То есть как?» — переспросила Зелда. Но на этот раз она не слишком беспокоилась, потому что тон у Адрианы был впервые за долгое время почти веселым. На самом же деле ей было не до веселья. Просто состояние депрессии больше продолжаться не могло. Все зашло слишком далеко, и оставалось только шутить. Аттила, вождь гунов, побывал здесь, грабил все подряд. — Тебя грабили? — ужаснулась Зелда. — Наверное, это можно так назвать, — засмеялась Адриана и села на пол рядом с телефоном. Жизнь очень упростилась. Сегодня Стивен забрал свои вещи. Он оставил мне коврик и кровать, а увез все остальное, в том числе мою зубную щетку. — О, боже, как это ты ему это разрешила? — возмутилась Зелда. — А что, по-твоему, я должна была делать? Гнаться за ним с пистолетом, драться за каждое посудное полотенце и кастрюлю? Черт с ним! Если ему все это нужно, пусть пользуется. А если он вернется, что, как считала Адриана, все равно в один прекрасный день произойдет, то и так привезет все обратно. Она была выше драк из-за журнальных столиков и диванов. — Ты в чем-нибудь нуждаешься? — серьезно спросила Зелда. Адриана в ответ горько рассмеялась. — Конечно. Если не трудно, пришли мне фургон столов и стульев. Пару дюжин тарелок, комод, скатерти, полотенце. Да и не забудь зубную щетку. Я серьезно. «Я тоже. Это не важно, Зелда.